Глава 21. К счастью, разведук сработал как надо, и высыпавшие на поверхность конструкты меня не нашли. Судя по их количеству и классу, с такой оравой я точно не справился бы, поэтому пришлось сидеть тихо, как мышка. Сидеть и наблюдать. Конструкты точно действовали по какому-то алгоритму. Сделав два расширяющихся круга вокруг развалин крепости, они оставили удвоенные патрули из шести паучков и скрылись в проходе. А передо мной возник вопрос. Оставаться на месте, благо каменные балки прикрывали меня от палящих лучей солнца, или поискать что-нибудь более подходящее? С шестью паучками, если они вдруг нападут, я точно справлюсь, а место для стоянки можно подобрать и более удобное. К тому же, если я не буду соваться в лаз, они, возможно, и не нападут. Но, подумав еще немного, я решил не лезть на рожон. Во-первых, несмотря на камни и битые кирпичи, мое укрытие давало защиту от солнца. Во-вторых, паучки двигались не расслабленно, а как-то резко и напряженно, что ли. Будто из состояния пассивного ожидания переключились в режим охраны. В общем, решив, что лучшее враг хорошего, я устроился в своем укрытии поудобнее и принялся в полглаза наблюдать за конструктами. Можно было сразу же попробовать задремать, но я хотел выяснить, сколько длится охранный режим. Я настраивался на час-два ожидания, но паучки сумели меня удивить. По прошествии 15 минут конструкты прекратили воинственно патрулировать окрестности развалин и попрятались в тенек. Пришлось провести научный эксперимент. Я аккуратно бросил увесистый булыжник в ближайшего паучка, отчего конструкт сначала сжался, видимо, посылая какой-то сигнал, после чего все шесть паучков разбежались по сторонам. Ровно 15 минут воинственного патрулирования, и все вернулось на круги своя. Любопытно. Значит, чтобы понизить уровень тревоги дозорных, мне необходимо 15 минут невидимости. Разведук показал себя очень даже неплохо, и по идее можно попробовать сунуться под землю. Только не сейчас, а ближе к ночи. Я выключил невидимость, оставив ситуативный хамелеон, понаблюдал некоторое время за паучками и с чистой совестью постарался уснуть. В текущем режиме Угу хватит энергии на 10 дней безостановочного функционирования, что в 10 раз больше, чем режим невидимки. Ну а в случае опасности Уг меня разбудит, а если нет, то у меня есть чуйка воина, которая еще ни разу меня не подводила. А на самый крайний случай у меня есть длань смерти, замедление времени в случае смертельной опасности. В общем, убедившись, что все идет по плану, я сладко зевнул, сказалась бессонная ночь, и прикрыл глаза. Но сон не шел. Все-таки я выбрал не самые комфортные для отдыха условия, хоть и с тенечком и относительно высоко. Можно было, конечно, забраться и повыше, но тогда пришлось бы жариться под солнышком. От нечего делать, я принялся прокручивать в голове недавние разговоры и договоренности. С Громовым вышло договориться, но наше прощание меня очень смутило. С одной стороны, Алексис сыграл очень убедительно, но с другой, его ксуровы жгуты молнии чуть меня не задели. В любом случае, спектакль удался, и неизвестные зрители теперь считают нас врагами. Что до самого Алексиса, у меня на его счет остались смешанные чувства. У Громова стопроцентно есть на меня планы, причем не один десяток. Вот только, судя по его игре в шахматы, Алексис любит изящные решения и подчас пропускает обычные ходы. Ну, к примеру, срубить пешку не для того, чтобы через три хода выиграть ладью, а просто так. И на этом я и собирался сыграть. Что Громов, что Яков Иванович, что гильдейские, что западники с восточниками – пусть плетут свои интриги и выстраивают хитроумные комбинации. Я же буду рубить пешки. В какой момент я задремал, и жара пустыни сменилась теплом арены, я не заметил. Вроде только что клевал носом в развалинах, обдумывая свои дальнейшие шаги. Как хоп, и уже в Колизее. Привет, Риф. Первым делом я двинулся к принцессе, чтобы обнять и поцеловать свою девушку, но Риф, видимо, имела на этот счет другое мнение. Амазонка усмехнулась и швырнула в меня сначала один солнечный серп, затем второй, потом и вовсе вонзила свой клинок в песок. И если от серпов я отбивался уже более-менее сносно, то прокатившуюся по песку слабенькую волну сдюжить не смог. Первоначально я принял ее за уже испытанное на себе воинское умение дрожь земли и не принял всерьез. Но волна, в отличие от дрожи, сумела удивить. Песок, будто это была морская волна, играючи сбил меня с ног и отбросил на десяток метров назад, хорошенько протащив по всей арене. Кажется, он даже пытался утянуть меня куда-то под землю. Поднимался на ноги, я уже порядком разозленный. Песок проник везде, куда можно, было жутко неприятно, и я жаждал реванша. «Еще!» Риф одобрительно улыбнулась и медленно, словно предлагая запомнить, повторила свой приемчик с вонзанием клинка в землю. По арене снова пробежала волна, но на этот раз я решил ее перепрыгнуть. Совсем как в прошлый раз, прыгнуть и приземлиться на колено, с силой ударив землю и пуская в ответ слабенький аналог. Вот только... Уже в прыжке заметил во взгляде принцессы сочувствие и понял, что моя стратегия обречена на провал. Единственное, что сделал, попытался при приземлении завалиться в бок и уйти перекатом. Ага, сейчас. Песок под моими ногами разошелся, словно вода, и меня втянуло по шею. Причем, если вниз я погружался, словно нож сквозь масло, то обратно выбраться не мог. Песок будто спрессовался вокруг моего тела, превратившись в каменные оковы и не позволяя даже поднять руку. Единственное, что мне помогло, серпы, которые вышли у меня на удивление хорошо. Я был настолько взбешен, что даже не заметил, как сформировал эту боевую технику. Каменные оковы рассыпались, и я с трудом выбрался из песчаной западни. «Еще!» Риф покачала головой, но волну пустила. Вот за что люблю эту девчонку, так за то, что она не делает скидок ни на возраст, ни на умение. Третья волна оказалась больше, чем предыдущая, и я, метнув ей навстречу парочку серпов, топнул ногой, пустив навстречу едва заметную дрожь. Ну а когда волна, чуть замедлившись от солнечных серпов и запнувшись об мою дрожь, добралась до меня, я уже ее ждал. Хотелось сделать что-то наподобие солнечного или зеркального щита, но я, увы, не знал этих техник и не был уверен, что такие вообще существуют. Поэтому поступил проще. Собрав всю волю в кулак, я поставил перед собой щит из немногого, чем мог управлять, из своих эмоций. Легкое раздражение, спортивная злость, дикая жажда победить. Мои эмоции сгустились, налились огнем и... Волна, накатив на меня, бессильно отступила. Ну как бессильно? По итогу я оказался по пояс в песке, эмоционально и физически выжатый как лимон. «А ты молодец», — Риф незаметно оказалась около меня. «Не думала, что справишься». Я, и откуда только силы взялись, притянул девушку к себе и потянулся к ее губам. Но Риф ловко уклонилась, подставив под мои голодные губы свою щечку. «Ты похож на песчаного голема», — засмеялась амазонка, отряхиваясь от песка. «Готов?» «К чему?» — я постарался произнести этот вопрос уверенным голосом, но вышло что-то похожее на стон. «К дальнейшей учебе», — в глазах принцессы плясали озорные огоньки. «Серпы и дрожь выходят весьма сносно». «У нас что, экспресс-курс?» — ворчливо уточнил я, не желая выпускать Риф из объятий. В последнее время девушка нахмурилась, и ее глаза погрустнели. Как-то тревожно. «Разберемся», — уверенно заявил я, с неохотой выпуская ее из объятий. «Давай по новой». «По нарастающей?» — с улыбкой уточнила Риф. «По нарастающей», — решительно подтвердил я, взвыв про себя от усталости и немного от жалости к себе. «Хорошо», — Риф тряхнула головой, отчего ее челка мило колыхнулась. «Серп, серп, дрожь. Серп, серп, волна. Серп, дрожь, волна. Поехали!» В себя я пришел на закате в своем пустынном убежище. Тело ныло, будто меня целый день били профессиональные боксеры. Дико хотелось пить и спать. Видимо, мой эмоциональный щит, которым я защищался от волны, тянул из меня больше сил, чем я думал. «Ну, Риф», — пробормотал я себе под нос, аккуратно меняя положение тела. «Ну и вовремя же ты устроил этот спарринг». Впрочем, ворчал я скорее по привычке. Разученные техники пришлись как нельзя кстати. И мне было жутко интересно, как поведет себя та же самая дрожь или волна под землей. Хотя, наверное, лучше не проверять. Оглядевшись по сторонам, я заметил трех паучков, дежурящих в сотни метров от развалин, и наскоро просмотрел записи разведмакриса. Как только начало смеркаться, паучки разом активизировались, забегали по округе, и спустя 15 минут из лаза повалил целый поток конструктов. Выстроившись перед развалинами, конструкты постояли так несколько минут, после чего разделились на 4 неровные группы и разбежались по сторонам света. Ну а оставшиеся паучки увеличили радиус дежурства, переключившись на внешний контур развалин. Я еще некоторое время понаблюдал за конструктами и, решившись, активировал режим невидимки. Аккуратно спустившись из своего укрытия, я замер у лаза, но паучки и не думали возвращаться к руинам. «С Богом!» — пробормотал я себе под нос и, активировав ночное видение, скользнул в темноту провала. Я до последнего ожидал встретить на своем пути какой-нибудь сторожевой конструкт, но обошлось. Спустившись в подобие небольшого зала, я посмотрел на потолок из спрессованного песка и с опаской покачал головой. «Какая дрожь или волна! Да тут даже вслух говорить страшно, того и гляди, все обрушится!» Покосившись по сторонам, из зала вели 4 коридора, а на северной стене были выжжены символы ПП-88, я достал из инвентаря заранее запасенный свиток. Поручик Морозкин с помощью Ольги подготовил дюжину свитков «Дрожь камня», и с их помощью я собирался ни много ни мало сделать карту подземных ходов. Правда, был один нюанс. Подкласс «Оруженосец» ослаблял действия как магии, так и зелий со свитками. И был шанс, что заклинание просто-напросто не выйдет. Так и случилось. 3 свитка развалились прямо у меня в руках, прежде чем получилось активировать «Дрожь камня». И то его использование привело к тому, что с потолка посыпался песок. Я уж было приготовился выбираться из этой подземной западни, как внезапно дрожь прошла, а передо мной появилось системное уведомление. «Внимание! Доступно задание «Центр». Описание скрыто. Награда скрыта. Штраф скрыто. Принять? Да, нет». Жутко не люблю задания или артефакты со скрытыми свойствами, но сейчас выбирать не приходится. Принять. «Внимание! Доступно подзадание номер 1. Найти Стеллу. Награда подзадание номер 2. Штраф. Ликвидация перевалочного пункта номер 88». «Класс!» — проворчал я, оглядывая получившуюся карту. «Хорошо, хоть временного ограничителя нет». Зато стал понятен смысл символов ПП-88. Значит, этот подземный комплекс есть не что иное, как перевалочный пункт. Вообще, судя по получившейся карте, этот ПП-88 представляет собой целую сеть складов. Вот только некоторые коридоры, их соединяющие, оказались разрушены. И если посмотреть на карту более глобально, то 3 направления были окончательно перекрыты, и лишь длинная нить южного коридора вроде как вела к следующему ПП. Ну да, все по порядку. Для начала нужно найти Стеллу. Пойдем по часовой. Как бы сейчас пригодились поручик Морозкин, умеющий создавать точные подземные карты, и Ольга, которая точно бы почувствовала Стеллу. Увы, я был один, поэтому пришлось выбросить из головы лишние мысли и сконцентрироваться на поисках Стеллы. Послушав свою интуицию, я начал с восточного коридора, оставив южный напоследок. Ну а если я не найду Стеллу в этом ПП, двинусь дальше. Вообще, изначально я рассчитывал уложиться в неделю. Но чем дольше я здесь находился, тем яснее понимал, неделя — это самый минимум. Да, можно бежать, сломя голову, в самое сердце пустыни, но толку? Без ключа мне там абсолютно нечего делать. Что до моих ребят, которые, скорее всего, уже встретились с дружинами Толстого и Прокудина-Горского, то им придется действовать автономно. Да, с моей аурой священный поход против бездны вышел бы эффективней, но я верю в Оута и Бруно. К тому же с ними малая дружина угов и воинов, демонологи Серебряных, паладины Братства, кавалерия Прокудина-Горского и погранцы Толстого. Да и аура Бруно, хоть и заточена под индивидуальное выживание, дает окружающим защитные бонусы. Здорово было бы, конечно, посмотреть на то, как идут дела, но использовать ментальную связь с Оутом и уж тем более задействовать Рубин я опасался, мало ли. В любом случае, я уверен, что у ребят все будет хорошо. Хотя, конечно, вестей с похода и с надела будет не хватать для планирования будущих действий. В любом случае, у меня будет полным-полно времени, чтобы подумать на эту тему и смоделировать даже самый невероятный сценарий. Ну а пока, да здравствует долгий и муторный поиск Стеллы. Но каково же было мое удивление, когда я обнаружил ее чуть ли не в первом по счету помещении. Если быть точным, в третьем, поскольку первые два представляли собой что-то похожее на склад с запчастями. На сами склады я заходить не стал, ведь их охраняли бессменные паучки. А вот в зал путь был открыт. Приятно, послушав интуицию и свернув направо, я сэкономил пару часов своего времени. «Привет, красавица», — пробормотал я, заходя в круглый зал. По центру, на небольшом возвышении, стояла она, сестра-близнец Стеллы из гимназии. Каменный четырехгранный шпиль, пусть и запыленный, невозможно было спутать ни с чем другим. «Внимание! Подзадание номер один найти Стеллу выполнено. Найдена Стелла УД. Награда. Доступ к подзаданию номер два». Сначала награда показалась мне весьма скупой, но немного поразмыслив, я махнул рукой. Главное, что никто не собирался уничтожать текущий ПП и меня вместе с ним. Достав фляжку, я наскоро привел Стеллу в божеский вид, стер накопившуюся за десятилетия пыль и привычно прижался к ней лбом. «Внимание, доступно подзадание номер два. Техобслуживание ПП-88. Награда, доступ к подзаданию номер три. Штраф, консервация перевалочного пункта номер 88. Внимание! Во время выполнения задания присваивается нейтральный статус. Внимание! Во время выполнения задания открывается доступ на склады 1, 2, 4. А вот нейтральный статус – это хорошо. Если я все правильно понял, то местные конструкты не будут на меня нападать. Принять! Перед глазами тут же появилась карта ПП-88, и была она в несколько раз лучше, чем схематичное изображение, созданное посредством свитка. Карта была сплошь и рядом усыпана горящими красными точками, и при фокусировке внимания точка разворачивалась в описании текущей проблемы. Наскоро пробежав взглядом по списку проблем, я с трудом удержался от того, чтобы присвистнуть. Количество задач зашкаливало. Если нужен результат, то мне нужны помощники. «Внимание! Активировано скрытое подзадание номер 2. Техобслуживание ПП-88 «Профи». Награда. Доступ к конструктам серии У. Внимание! Получена возможность привлекать на помощь соответствующие конструкты». Ну вот, я с сожалением оторвался от Стеллы. Другое дело. Осталось понять, что такое соответствующие конструкты. Вообще, Стелла вызывала смешанные чувства. С одной стороны, она была похожа на гимназистскую, с другой была какая-то другая. Более того, сообщения были какие-то блеклые, как будто Стелле не хватало силы, чтобы их насытить краской. Да и приписка в виде УД меня тоже смущала. Что такое Стелла УД? Стелла умный друг? Стелла удачливый дом? Что такое Стелла УД? Я, не мудрствуя лукаво, по новой прикоснулся лбом к каменному шпилю. Секунду ничего не происходило, затем передо мной появилась неуверенная надпись. «Стелла УД, Стелла удаленного доступа». В чем различие между обычной Стеллой и Стеллой УД? «Внимание, необходим допуск минимум младшего администратора». По всему телу тут же разлилось тепло и ломота в костях, один в один, как после поглощения ученического амулета. «Внимание, доступ младшего администратора подтвержден. Производится разблокировка дополнительных возможностей. Внимание, доступно задание «Старший администратор». Развернуть. Справка по Стелла УД. Искусственно созданный усилитель сигнала ретранслятора. Работает с задержкой. Расстояние до центральной Стеллы умножить на количество связующих Стелл УД. Удаленный контроль нежелателен. Возможно, экстренная эвакуация. Стоимость. Стелла УД в радиусе 2 метров. Доступна только старшему администратору». «Любопытно», — я с трудом оторвался от Стеллы. «Зуб даю, Славик бы душу продал, чтобы здесь учиться. Судя по всему, мои догадки оказались верны. Центр или гигантский механический завод действительно существовал и осуществлял управление через сеть таких вот УД-стел. Мне же для получения ключа нужно было всего ничего, с помощью инструмента со складов и конструктов починить все испорченные узлы. Что ж, я развернул на карте ближайшее проблемное место и направился на находящийся рядом склад номер один. Живчика у меня с собой много, на пару суток точно хватит. Дойдя до склада, я оценивающе посмотрел на замершего на входе паучка и властно указал на него пальцем. «Ты переходишь в мое распоряжение до починки ПП-88». Паучок смерил меня изучающим взглядом и неохотно сделал шаг вперед, а перед моим взглядом появилась еле заметная надпись. «Внимание, под вашим руководством один из неизвестного числа конструктов». «Другое дело», — я подмигнул нерешительно замершему паучку. «Тащи инструмент, дружище. Пора заняться ремонтом вашей берлоги».